Пхеньяне в храме науки и техники 24 октября прошла научная конференция по охране нематериальных культурных наследий. В ее работе приняли участие работники и преподаватели, научные сотрудники и трудящиеся области просвещения науки и охраны национальных наследий. Выступавшие подчеркнули, благодаря благородной любви Ким Ир Сена и Ким Чен Ира к нации и мудрому руководству Ким Чен Ына были найдены многие культурные наследия и предаются как богатство корейской нации. Все должны развивать народную музыку, танец, изобразительное искусство, активно поощрять национальную массовую физкультуру и с высокой гордостью за превосходную нашу социалистическую национальную культуру, дорожить отечественными и активно их развивать. На научной конференции были вручены дипломы о нематериальных культурных наследиях, которые зарегистрировались как национальные.